В этот момент Сати вспомнила о господине, который, впрочем, почти не выходил у нее из головы. Ли Кон часто говорил, что он простой кочегар. Это могло быть маскировкой, но девушка замечала, что ему нравилось помогать сервам и дарить тепло. Правда, крестьяне редко были благодарны ублюдку Ли. Скорее они боялись и ждали, когда он покинет их дом, надеясь, что их не ограбит. Перед уходом они с господином поделили общие припасы на двоих. Еды и денег оставалось мало. Каково же было ее удивление, когда Ли Кон отдал ей почти половину денежных средств. Сати во время пути часто доставала из-за пазухи одинокую серебряную монету и смотрела на нее, пытаясь понять, что творится в голове у бывшего господина. Ей изначально казалось, что Ли Кон отправит ее без каких-либо припасов, но он поделился с ней, а уж про деньги и говорить нечего. У сумасшедшего ублюдка Ли не было никакого резона расставаться с деньгами, передавая их уходящему вассалу. То ли это был очередной хитрый план ублюдка Ли, то ли одна серебряная монета не представляла для него более никакой ценности. У Пхоль в пути фактически не было необходимости тратить деньги. Жители охотно давали приют странствующей последовательнице ордена. Сати хранила переданную монету, не решаясь тратить. В дороге у нее было достаточно времени, чтобы поразмышлять о странном поведении сюзерена и некоторых открывшихся фактах. Слухи от Мошен о реинкарнированной душе из чужого мира многое объясняли в поведении Ли Кона. Потеря памяти, непонятные словечки, смена поведения. Тем не менее, Сати не была уверена в данной версии, хоть и успела узнать ублюдка Ли достаточно хорошо за время службы. Отравление имело место быть, и оно могло как-то повлиять на личность наследника. Изгнание из рода также могло заставить его сменить линию поведения. Да и так ли уж кардинально он изменился? Хладнокровное убийство бандита, бойня в грязном ручье, кровавый долг толстякучину, открытое нападение на стражей Цзы. Ублюдок ли изменился, но он по-прежнему нес проблемы окружающим. А если вспомнить про его многочисленные странности, прозвище «сумасшедший ублюдок» характеризовало наследника весьма точно. Сати достигла Гуйсеня, небольшого города на востоке от Шэйчжоу. Хоть времени прошло не так много, ей было крайне любопытно узнать свежие слухи. Девушка нашла приличную таверну и зашла внутрь. Тратить деньги ей не хотелось, поэтому Сати устроилась за столом, достала глиняную чашку и налила воды из бурдюка, после чего стала медленно цедить холодную жидкость и прислушиваться к разговорам окружающих. Слыхали новость? Сумасшедший ублюдок Ли подцапался с Цзы Шэйчжоу. Чего так, орок его разбери, он же сумасшедший, и ублюдок еще. Да, дела, рано или поздно его должен был кто-то прирезать. Слышали, как ублюдок Ли бился с сумасшедшим хутонгом за свое прозвище? Он выдавил бедняге оба глаза, а его знаменитую секиру засунул прямо в зад. Не было такого, против воли возразила Сати. Чего вы там вякнули, дамочка? Не дерзи, она же из ордена. Ау, извиняйте, простите, само вырвалось, произнесла Пхоль, успокаиваясь. Может, Цзы из-за кровавого долга на ублюдка Ли взъелся, проговорил собутыльник. Что еще за кровавый долг? Разные версии ходят. Говорят, сумасшедший ублюдок Ли разнес игорный дом толстякачина, ограбил гостей и жестоко надругался над хозяином. Вот ублюдок, никого он не грабил, ударила по столу возмущенная Сати. Господин Кон вернул долг чину, хоть и пришлось немного подраться. Вы же сами назвали историю кровавый долг. Так где в ней долг? Толстяк Чен насылал на него своих подручных, но затем Ли Кон пришел к нему, чтобы вернуть кровавый долг, пояснил один неуверенно. Болваны, господин Кон. Сати осеклась, осознав, что с какого-то перепугу принялась защищать сумасшедшего ублюдка. Ведь именно она не так давно сама пыталась распространить слухи и радовалась тому, что сюзерену не удается обелить свое имя. Компания за столом смотрела на нее с искренним изумлением. «Прошу простить меня, господа». Сати подняла сумку с вещами и направилась спешно на выход из таверны. Снаружи дул холодный ветер. Белый снег кружил хороводы, устилая улицу светлым покрывалом. Пхоль застыла на одном месте, внутри нее боролись противоречивые чувства. Совесть слегка грызла ее за то, что она не справилась с порученным заданием. Пятилетняя служба – не такой уж большой срок по меркам орденов. Если бы она ее закончила, то получила бы намного больше свободы, смогла бы сама выбирать дальнейший род деятельности. Теперь же ее могут отправить служить другому господину. Действительно ли Ли Кон реинкарнированный, или просто притворяющийся потерявшим память прежний ублюдок Ли? Присягу она давала второму варианту. Но даже если в теле господина поселилась новая душа, это не означает, что душа хорошая. Другая, но не обязательно добрая. Реинкарнированный пытался забраться наверх, пользуясь положением наследника Гуна. Желая вернуть расположение отца, совершал прилюдные подвиги. Но порой истинная сущность прорывалась в нем, доказывая, что новый Ликон не сильно лучше старого. Защищать невинных учили ее в ордене. Именно когда Сати не было рядом, прежний Ликон совершал свои самые страшные злодеяния. Что если новый Ликон сейчас пустился во все тяжкие? Как благочестивая ученица ордена она должна беречь несчастных от действий злодеев. Кто-то должен присмотреть за сумасшедшим ублюдком Ли, иначе он натворит бед. Девушка посмотрела на дорогу, уходящую на восток, туда, где находилась ставка ордена Семи Облаков. Затем поглядела на тракт, ведущий обратно в Шейчжоу. Сати не могла сделать выбор. Положив руку за пазуху, она нащупала металлический кругляш в кармашке. Тхоль достала монету и посмотрела на нее. Серебряный змей словно бы олицетворял собой изменение, которое произошло с Ликоном в ту злополучную ночь. Если приглядеться внимательнее, не такой уж и ублюдок новый Ликон, пробормотала она и смутилась от собственных умозаключений, после чего резко повернулась на запад и двинулась по дороге, обратно мимо Шейчжоу. Сюзерен заявил, что направится на юг к огненной реке, поэтому Сати знала, где его искать. Глава 40. Несколько дней прошли в дороге. Девушка снова обошла Шейчжоу, опасаясь реакции Цзы на ее участие в стычке. В основном передвигалась лесными тропами, безошибочно определяя направление с помощью духовной сути. Ближе к Шунли Абхоль все-таки вышла на тракт, но старательно обходила любые блокпосты. Ей удалось проникнуть в город, не вызвав подозрений. Уж очень любопытно ей было послушать свежие сплетни. Сумасшедший ублюдок Ли часто был на устах у жителей Чифу, так что, если он где-то появлялся поблизости, об этом можно было довольно быстро узнать. А может, Ликон смог найти приют в самом Шунли и сейчас где-нибудь пьянствовал. Сати побывала в нескольких тавернах, собирая информацию. Довольно быстро ей повезло напасть на горячий след господина. Слыхали, чего недавно случилось? Про тухлого мясника и кровавую закалку, заметил старик с углового столика. Еще произошедшие называют большое крушение черепов. Нет, рассказывай, дядя. Хе, история эта темная и да нельзя кровавая. Ее поведал единственный выживший из банды, сумевший убежать в лес и скрыться от мясника. Бедолага после увиденного совсем помутился рассудком. Не томи, выкладывай. Сати со всевозрастающим изумлением прислушивалась к истории тухлого мясника. Старик повествовал о вражде двух знаменитостей, главаря местной банды поглотителей и сумасшедшего ублюдка Ли. Источник утверждал, что они повздорили на почве тому, кто должен быть главным в банде. Подручные тухлого гнисля отказались следовать за ублюдком Ли, и тогда он им жестоко отомстил. Подмешал в саке дурман, благодаря которому головорезы стали туго соображать, а затем приглашал в свой кровавый шатер и убивал по очереди. Тела с пробитыми головами сбрасывал во враг рядом, а бандиты шли на убой словно загипнотизированные. Тел в яме накопилось с высоту в трехэтажный дом. Лишь Гнисоль смог очнуться от наведенного морока и дать бой, но сумасшедший мясник Ли жестоко расправился с ним. Своей железной чудовищной клешней вырвал сердце из груди вожака и сожрал еще бьющуюся плоть. Так и родилась легенда о сумасшедшем мяснике, крушителе черепов. Закончил старец. Кто-то должен остановить этого монстра, произнес один из посетителей со страхом. Сам орок ведет сумасшедшего ублюдка Ли, его не остановить. Сати слушала эту историю с круглыми глазами, пребывая в ужасе, но затем помотала головой. Ей ли не знать, какие слухи ходили о Ликоне, насколько в них все преувеличено или извращено. Она даже сама их придумывала. Тхоль двинулась дальше, обходя кабаки Шунля. Заведения холодным вечером были полны развлекающегося народа, и в одной таверне ей наконец улыбнулась удача. Она смогла подслушать разговоры группы стражников в темно-синих нарядах. «Эйка, ты все об ублюдке ли печешься?» — обратился мужчина к стражнице со шрамом на подбородке. «Да не парься ты так, ушел и ушел, со всеми бывает. Разыщем беглеца». Женщина сделала большой глоток саке, после чего счастливо выдохнула и утерла рот. Лицо ее было красным. Видно, что она уже давно здесь пьет. Ублюдок ли грозился обесчестить меня? Сати поджала губы. Не похоже, чтобы дама лгала. Но разве он потом не вызволил тебя из плена и не помог исцелить смертельную рану? Да, но у него были свои тайные мотивы. Какие? кто его знает, он же сумасшедший ублюдок ли, вы же слышали про похищенного мажора, Шахифона, ага, по слухам после освобождения он направился к Цзы свататься к его дочери Сяэр, которую в свое время обесчестил ублюдок ли, подняла палец вверх Ика. Шихи сделал это под принуждением, и о чем же это говорит, Ли Кон хотел вернуть расположение Цзы Шуня, вакак, но наш Цзы не такой дурак, чтобы повестись на дешевую уловку, заявила женщина пьяно, допустим, а твоя роль тогда какая в его планах, не знаю, может он хотел, чтобы я славила его и распускала о нем добрые слухи, но у него ничего не вышло, Сати увидела в этой стражнице саму себя, она ведь тоже проходила через подобные стадии, правда? Холь до сих пор не понимала, что творится в голове у Ли Кона, так что не была уверена, какую сейчас стадию проходит. «Ну и дура», — фыркнула Сати, поднимаясь из-за стола. Женщина со шрамом повернулась к ней и заметила агрессивно. «Это вы мне, вам, могли бы похвалить благодетеля за то, что он спас вам жизнь, вызволив из плена шайки поглотителей. Хвалить сумасшедшего ублюдка ли? Вы с луны свалились, сестрица», — Сати фыркнула и направилась к выходу. «Погодите», — заметил один из стражников, по слухам у ублюдка Ли был вассал, ученица из ордена Семи Облаков, красные глаза и темные волосы средней длины, Сати побежала, стоять, именем Цзы, Тхоль лишь ускорилась, погоня по темным закоулкам города продлилась еще долго, к счастью, Сати удалось затеряться в трущобах, а затем и уйти через пустые поля, покрытые небольшим слоем снега, Сати не понимала до конца, что именно произошло с Ли Коном и бандой Гнисаля. Но если отфильтровать всю наносную жуть и обвинения, то выходит, что господин избавился от кровожадной банды, перебив большую их часть. Тхоль жалела, что ее не было рядом. Тогда бы она знала правду, а не копалась в недостоверных слухах. Вот поэтому, чтобы такого не повторилось, она должна присматривать за господином. Тхоль направилась на юг, иногда выходя к встреченным селениям. Девушка спрашивала у местных, не проходил ли здесь однорукий странник с Хурглом, но никто не видел такого человека, то ли Ли Кон шел другой дорогой, то ли сторонился деревень, что было разумно с его стороны. Его все еще разыскивал Гун и Цзы двух крупных городов, однако ближе к Огненной реке уже начинались владения другого Цзы. Город Бинцуань находился рядом с основной переправой через Огненную реку. Мост являлся частью торгового тракта, по которому товары шли из Чифу и Хэньтань дальше на юг. Также Бинцуань являлся одним из мест торговли между людьми и духами. Именно там Тхоль нашла своего партнера Килстигнуса, совершив паломничество вместе с другими учениками ордена. Дух ей попался ленивый и прожорливый, но здесь, как и с людьми, никогда не угадаешь по внешнему виду, что у индивидуума на уме. Впрочем, Сати думала, что господин не пойдет в крупный город из-за опасений за свою жизнь. Ему ведь нужно заключить контракт, а для этого достаточно выйти к огненной реке в любом месте. Хотя, если он действительно потерял память, вряд ли ему известны детали того, как должен проходить процесс заключения контракта с духом-хранителем. Помимо Бинцуань, лишь еще одно поселение считалось местом, куда следует идти для заключения контракта. В деревне под названием Ткачи Пекла нашла свое пристанище одна из одноименных школ боевых искусств, активно использующая духов в качестве ударной силы, а также разные учителя, готовые за определенную плату быстро найти тебе достойного огненного напарника. Сати смогла добраться до Ткачи Пекла довольно быстро, воспользовавшись петляющей дорогой. С одного из холмов девушка смогла полюбоваться на открывшийся ей пейзаж. Вдали виднелось черно-серо-красное змеиное тело огненной реки, состоящей в основном из низших неразумных духов. Берега выглядели пустыми, пестрели обгорелыми скалами или представляли из себя спекшуюся землю и песок. В лесу уже вполне себе лежал снег, однако поблизости от жаркой реки местность оставалась бесснежной. В местах, где ручьи и другие водные артерии сталкивались с огненной стихией, вверх поднимались плотные паровые гейзеры. Неподалеку от огненной реки расположился город с каменными стенами. Ходили слухи, что иногда река выходила из берегов, а также дикие духи порой нападали, так что защита поселению была нужна. Сати вошла в Ткачи Пекла и спросила у первого встречного серва, где она может разыскать учителей для заключения контракта с духами. Ей указали на заведение под названием «Кипящие саки», куда она и направилась сразу. Осмотревшись, девушка удовлетворенно вздохнула, ведь возле одного из столиков стояла хорошо знакомая ей фигура со спрятанной в рукаве ханьфу клешней и замотанной в тряпье кочергой на поясе. Наконец она нашла господина Кона. Глава 41. Ли Кон. Многодневные скитания по лесам закончились, когда я внезапно вышел к лавовому потоку, неспешно текущему словно обычная река. В основном магма была темного цвета, но проскакивали ярко-красно-желтые огненные всплески разных оттенков. Застывать она, судя по всему, не собиралась, действуя по каким-то своим физико-магическим законам. Поток тек вальяжно, но местами хаотично. Иногда вздымались огненные волны, порой казалось, что кто-то охотится и пожирает более слабых соперников. По всей видимости, и среди огненных духов встречались хищники и жертвы. Что делать дальше, я представлял слабо, поэтому направился на поиски людей, которые бы могли пояснить, что к чему. Вскоре вышел к небольшому городу, чье название переводилось как «Ткачи пепла». Как мог замаскировался, спрятал клешню в полах ханьфу, обернул кочергу тряпкой, а чебуя оставил в лесу. Зверек, впрочем, все равно последовал за мной, прыгая по крышам, удирая от чешуйчатых котов и горбатых собакогиен. Приходилось посматривать за тем, чтобы его не сожрали. Город, как я понял, принадлежал владениям другого цзы, но расслаблять свои хлебобулочные изделия все равно не стоило. В таверне «Кипящие саки», где подавали горячую выпивку, я поговорил с барменом. Мне удалось узнать вкратце про разных учителей, предлагающих свои услуги поиска духа партнера. Драли они за помощь немалые деньги, но у меня имелась некоторая наличность, экспроприированная в лагере Гнисаля. Сенси мне не слишком понравились, скорее походили на забулдыкой бандитов. Впрочем, Такфу также не являлся образчиком праведного аскета. «Лучше мастера ганьши не сыщешь во всех ткачах пекла», — заявил дед с неряшливой бородой. «Всего за 50 серебра я отыщу вам великого духа и научу, как с ним обращаться. Пол золотого змея, побойся арка, старик. Да я лучше сам схожу к реке, поставлю сети и наловлю кучу духов». «Сам?» — ганьши прищурился. «Не советую, юноша. Чего так? Мало того, что заимеешь себе поганого, слабого духа в напарнике, так и неприятностей нажить можешь. Здесь самодеятельность не поощряется». Мда, вдруг я почуял на себе пристальный взгляд. Обернувшись, я обомлел, увидав хорошо знакомую мне ладно скроенную служительницу ордена со слегка искрящимся клинком на поясе. Выражение лица Пхоль было удовлетворенным, словно она наконец-то завершила долгий квест. «Что ты здесь делаешь?» Подошел я к девице, внимательно осматриваясь по сторонам. «Ты привела за собой стражу». «Ни в коем случае, господин Кон. Так, идем побеседуем в более тихом месте». Я выпроводил девушку из кипящего саки и аккуратно оглядел округу. Никаких засад или стражников поблизости видно не было. Мы отошли в глухой закуток, в который редко забредал кто-то из жителей. «Как ты меня нашла? Вы сказали, что пойдете к огненной реке, и я направилась следом». Я вздохнул. Мне казалось, что Сати не поверит моим словам и двинется к Железной горе, но в результате я лишь сам себя запутал. «Ну и?» — вопросил я строго, скрестив руку с клешней на груди. «Чего тебе от меня надо, Гяуша?» — недовольно пискнул на нее чебуль, свесившийся с края крыши. Девушка вдруг бухнулась на колено и склонила голову. «Господин Кон, прошу вас принять мои извинения за все те неудобства, что волей или неволей причинила вам в последнее время, и прошу принять меня обратно на службу». «С чего вдруг такие перемены?» «Я действовала необдуманно. Как служительница ордена я обязана блюсти присягу и не покидать сюзерена без веских причин». «Хорошо, а твои истинные мотивы?» Сати посмотрела на меня своими багровыми глазами, опасно блеснувшими. «Без присмотра господин Кон попадет в беду, принесет несчастье окружающим. Если я буду рядом, многих неурядиц удастся избежать. И что, ты считаешь, что я вот так просто поверю тебе на слово, чтобы в критической ситуации ты снова сбежала?» — хмыкнул я. Сати сдвинула брови сурово и, помедлив, произнесла: «Клянусь своим дао, что не оставлю господина в беде и не буду ставить каких-либо препон на его пути». А во, похоже, она настроена серьезно. «Я все еще не понимаю, почему ты изменила свое решение. Я должна отслужить положенный срок, иначе столкнусь с последствиями. Но ты давно мечтала о том, чтобы уйти. Если не скажешь правду, о принятии обратно не может идти никакой речи». Холь вздохнула и словно нехотя достала из-за пазухи серебряного змея. «Вы дали мне эту монету, господин Кон. И что, прежний Ликон никогда бы не стал делиться деньгами, особенно в такой ситуации?» «Что значит прежний? Считаешь, что я реинкарнированный? Мне неизвестно, настоящий вы Ликон или нет, но я все равно желаю служить вам до конца отмеченного срока. А если снова нападут войска Цзы или Гуна, ты встанешь на мою сторону, да, поклянись своим Дао. Клянусь своим Дао, что буду на стороне сюзерена, кем бы ни был его противник. Но, я оставляю за собой право избегать участия в авантюрах, порочащих честь последователя Ордена Семи Облаков. Подобную вещь можно трактовать довольно широко. Не находишь? Я не смогу заставить себя принимать участие в разбоях, заказных убийствах и тому подобных вещах. Простите, господин, покачала она головой. Звучит довольно складно. Клятвы Дао, оставляющие рубцы на душе, насколько мне известно, нарушать не любит никто, особенно такие праведники, к коим себя причисляет Тхоль. И все-таки, чего она так ко мне привязалась? Неужто в ней проснулись дремавшие доселе чувства? Я задумчиво почесал заросший подбородок, рассматривая сидящую рядом максимально серьезную девушку. Втюрилась в меня, что ли? Сати моментально вспыхнула. Да, как вам в голову только могло прийти подобное? Святые духи, неужели мое решение о возвращении было ошибочным? Ладно, не кипятись. С умелым вассалом путешествовать намного легче, спору нет, но. Хорошо, устроим тебе испытательный срок. Если я пойму, что от тебя больше вреда, чем пользы, ты отправишься прочь. До тех пор разрешаю тебе следовать за мной. Сати Тхоль, я принимаю твою службу. Благодарю, господин Кон. Я не подведу вас. Я отогнал кошака, который пытался найти способ запрыгнуть на крышу, чтобы поймать ненавистного Хурдла. Вернувшаяся напарница будет, с одной стороны, полезна. С другой, я все еще не уверен до конца, что ей можно доверять. Клятва Дао – это одно, реальные поступки – совсем другое. Придется смотреть в оба. Лишь критическая ситуация покажет, что ей дороже. Клятва и вассальная присяга или кодекс поведения ордена. Мы разыскали писаря в городе и за небольшую плату воспользовались пищами, принадлежностями и бумагой, обновив контракт сюзерена и вассала на новом чистом пергаменте. Сати убрала его в свой пенал, плотно закупорив. В один из моментов клешня показалась из-под рукава халата. Писарь обратил на нее внимание, но ничего не сказал. «Надо по-быстрому закупиться провизией и уходить», — резюмировал я, покинув скромную лавку. Ткачи Пекла были небольшим поселением. Из интересного здесь находилась разве что одноименная школа боевых искусств, а также храм Гадхи. Мы направились на местный рынок, чтобы пополнить запасы. Как вдруг на площадь перед базаром, являющийся центром города, прискакал взмыленный всадник в желтых одеяниях. Глашатай Гуна, как его окрестили шепчущиеся вокруг нас. Спешившись, мужчина прошел к возвышению, затем развернул широкий свиток и принялся читать. «Уважаемые жители великой провинции Чифу, войска провинции Хэнтань вероломно вторглись в наши северные территории. Враги жгут города, убивают мирных крестьян. Воины славного Гуна делают все возможное, чтобы отбить вторжение, но нам нужна помощь каждого из вас. Все, кто может держать в руках оружие, в особенности практики, могут поступить на военную службу и принять участие в спасении Чифу. Благополучие провинции зависит от каждого из вас. Военная служба – это быстрый способ получить возможность стать пламетворцем, доступ к духовным зельям и доходным офицерским званиям. Распространите информацию по деревням и соседям. Желающие поступить на военную службу – записываемся у глашатая. 2 серебра аванс. После последних слов народ одобрительно закивал и потянулся к глашатаю. То ли желали получить деньги на халяву, уверенные, что за обман им ничего не будет, то ли действительно решили вступить в ополчение. Значит, Хэнтань объявил войну Чифу, покачал я головой. Видимо, кровавый Харуда что-то знал об этом, либо его специально наняли, чтобы посеять хаос. Между провинциями давно возникла напряженность, заметила Сати. «Господин Кон, как я понимаю, вы не планируете поступать на военную службу. А разве сумасшедший генерал Ли не звучит?» Глава 42. «Сильно сомневаюсь, что господина можно научить субординации. К тому же, после многолетних скитаний по миру в вас не осталось тяги к родине. Вообще, я служил в армии, припомнил я нашу военную подготовку. После того, как срочную службу сократили с полугода до 2 месяцев, уклонистов не осталось. 2 месяца не 6, почему бы и не сходить? Не слишком веселое времечко. Служили? Удивилась Сати. Когда? Давно. Еще в прошлой жизни. Ладно, нечего глаза подданным гунам мозолить. Надо договориться с учителем о контрактном духе и уходить отсюда. К Чифу каких-то особых чувств я не питал, как и прошлый Ликон наверняка. Недаром же он свалил в многолетнее путешествие по разным странам. Так что и рисковать головой ради защиты провинции я не горел желанием. Пускай вояки между собой сами разбираются. Учителем, переспросил Пхоль. Господин, вам не стоит обращаться к разным проходимцам. До меня доходили слухи, что некоторые такие мастера подкидывают договорного духа и затем с практиком происходит неладное. Пропадает без вести или его находят грабители. И к кому тогда обращаться? Девушка сверкнула алыми зрачками. Я, Сати Пхоль, могу быть вашим проводником и учителем. Меня обучили тому, как правильно призывать и выбирать духов. Мы вместе с сокурсниками и наставниками совершали паломничество в Бинцуэнь несколько лет назад. Там я и нашла своего духа-партнера. Я глянул на Сати с подозрением. Учитывая, как ты старалась мне подгадить, я дала клятву Дао, произнесла она возмущенно, и не собираюсь мешать вам на пути к силе. Некоторое время я молчал, раздумывая о том, кто у меня вызывает больше доверия, оборванец Ганьши или вассал Пхоль. Мои показательные сомнения раздражали Сати, но она не стала набивать себе цену. «Ну хорошо», — вздохнул я, — «будем считать это проверкой твоей преданности». Мы покинули городские пределы. К огненной реке вела крепкая дорога, но я решил, что нам не стоит попадаться другим на глаза. Мы вошли в лесные заросли и продвинулись на запад. Сати не смело поинтересовалась у меня, что за бойню я устроил с бандой Гнисаля. Я в целом честно поведал о случившемся. Девушка хмыкала, внимательно слушая мой рассказ. Сложно сказать, поверила она или нет. Судя по всему, история успела обрасти множеством подробностей и слухов, так что я одновременно страшился и жаждал послушать, что же говорит народ. Как оказалось, у меня появилось сразу несколько новых прозвищ. Тухлый мясник, крушитель черепов и мастер кровавой закалки. Через какое-то время мы повернули на юг и вышли к лавовому потоку. Растения рядом с рекой из-за постоянного давлеющего жара были высохшими и слабыми. Но в небольшой полосе чуть дальше, наоборот, все цвело и пахло, несмотря на самый разгар зимы. В данной зоне температура оставалась оптимальной большую часть года. В остальных местах лежал снег, уже довольно глубокий, но рядом с рекой земля была девственно чистой от застывшей воды. По словам Сати, в этой узкой полосе можно было найти многие полезные ингредиенты, в том числе и для пилюли желтой крови, рецепта Цунь ступени рекрута. Так что, возможно, мы здесь задержимся. Чем ближе ты подходил к огненной реке, тем сильнее становился жар. У самого берега температура становилась на уровне зала закалки новичка. В принципе, обычный человек может перетерпеть, не говоря уже про закаленных в бане пламетворцах. Мы с Сати могли находиться рядом с лавовым потоком довольно долго. Шириной русла составляло около 12 метров на данном участке. Откуда эта река вообще взялась? Поинтересовался я. Свое начало огненная река берет в жерле Железной горы. Поток состоит в основном из неразумных низших духов, пояснила привычно Сати. Это все духи, присвистнул я. То есть живые? Я тыкнул плотный сгусток огня кочергой. Темная субстанция оказалась довольно плотной, густой, словно кисель. Присмотревшись, я заметил границу между отдельными пламенными барханами, лениво перекатывающимися вперед. Отличались они оттенком огня и фактурой, как и пламетворцы даже одной ступени, имеющие свои особенности. Ха, я так часто смотрел на огонь в этом мире, что уже начинал различать мелкие детали, словно сорта угля в прошлой жизни. Не совсем, задумалась Пхоль, низших духов не сравнить с животными. Скорее они как растения, не имеют разума и реагируют на раздражители вяло. Согласно учению Ордена Семи Облаков, фанши иногда ворочается в глубине планетной скорлупы. Из-за этого в некоторых местах часть его безмерного тела выходит на поверхность и ищет более спокойные места. Фанши настолько огромен, что даже длинная река из духов не является для него серьезной потерей. Звучит впечатляюще. Значит, существуют разные типы духов: низшие, неразумные, малые, бесформенные, слабые и высшие духи, обретшие форму. Высшие в чем-то похожи на пламетворцев, поскольку у них есть свой путь культивирования. Малые духи – это начальная стадия огненных существ. По слухам, они рождаются в сердце фанши. Чтобы перейти на следующую стадию, им требуется сильный толчок и масса духовной энергии. Малые духи обладают нематериальным телом, могут владеть духовным огнем высоких ступеней, но при этом запасы энергии крайне невелики. Все это делает из них отличных компаньонов, способных жить в специальных сосудах. Сати показала на свой орденский серебряный медальон, в котором находился ее партнер. Однако у духов, даже малых, свои характеры, свои чаяния и мечты. В этом плане они почти не отличаются от людей. Можно встретить благородного духа, который никогда не предаст, а можно... Сати бросила взгляд в мою сторону. Гадкого вредителя, который будет вечно пакостить напарнику и тянуть духовную энергию, словно огромная прожорливая бездна. И как их отличить? Проигнорировал я намеки. Никак. Может, стоило обратиться к специалисту? Эти профаны навешают вам удана на уши столько, что год питаться можно будет, фыркнула Сати. Лишь время и поступки покажут, насколько надежен человек или дух. А твой к какой категории относится, уточнил я. Нечто среднее, вздохнула Пхоль грустно. Килстигнус, прожорливый и ленивый, но все-таки дело свое делает. Ну хорошо, доверимся твоим знаниям. Тем более контракт можно перезаключить. Что надо делать? Коснитесь духовным огнем своего дао. Если сгусток поглотится, не страшно, все равно пойдет на пользу. Затем распылите в сторону реки максимально широким фронтом. Это позволит духам познакомиться с вашим дао немного, проверить совместимость и отсутствие душевных шрамов от нарушенных клятв. Я попросил показать пример, но Сати сказала, что тем самым только запутает обитателей огненной реки своей ци. Трюк нехитрый, и мне лучше самому попробовать. Поначалу духовный огонь проскакивал в дао, но с течением времени у меня стало получаться задерживать порцию ци. Затем я исторгал душевный огонь наружу, стараясь максимально рассредоточить. Эдакий спрей получился. Мелкие капли серого огня окропляли реку в разных местах. Летели мини-сгустки недалеко, но Сати заявила, что такого покрытия хватит. Что ж, теперь нам стоит подождать какое-то время, пока появятся первые. Девушка помедлила, похлопав глазками. Претенденты. На поверхность черной лавы принялись всплывать небольшие сгустки разного цвета. Встречались слабые черные и серые, но порой появлялись бордовые, красные, оранжевые и даже желтые. Я не был экспертом в данной области, но мне показалось, что малых духов к нам принялось слетаться довольно много. Я даже отступил от берега, опасаясь, что кому-то из жителей горячего плана придет в голову напасть на нас. Меня, я лучший, выбери меня, лучше партнера не сыскать. Принялись потрескивать разные духи наперебой. Отвали, зола поганая, я самый сильный, не слушай этих потухших, меня. Говорили малые сгустки огня с жутким акцентом, а некоторые и вовсе несли непонятную тарабарщину или неистово искрили разными цветами. Но уже один факт, что подобная форма жизни может не только существовать, но и вести разумную мыслительную деятельность, заставлял проникнуться уважением к удивительному миру фанши. «Че, что происходит?» – проговорила Сати ошеломлено. «Такого быть не должно». Глава 43. Злоднегриз. Малый дух ослепительно яркого белого цвета спокойно несся по лавовому потоку. Он был горд собой. Далеко не всякий малый дух достигал высшей точки развития, белого духовного огня. Это позволяло злоднегризцу передвигаться очень быстро меж огненных сородичей, использовать более горячие нижние слои фанши, чтобы сократить время в пути. Малый дух белого огня считался практически неуловимым. Да, он обладал небольшим запасом сил, но зато его не могли поймать даже высшие духи. Благодаря данной способности злоднегриз смог без особых опасений курсировать между разными доменами, не боясь стать питательной субстанцией для бродячего хищника. Белый огонь у малых духов являлся последней стадией развития. За ним следовало обретение четкого материального тела, переход на этап высшего духа. При этом дух сразу терял несколько ступеней в жаре огня. Ему приходилось начинать заново и отыгрывать часть потерянного развития. Однако, если ты гнался за силой, то иного выбора не оставалось. Либо продолжать влачить существование в виде шпыняемого всеми малого духа курьера, либо начинать трудный и опасный путь к величию. Шансы быть сожранным в котором крайне велики. Злоднегриз все не мог никак решиться. Текущая форма малого духа имела свои преимущества, но он уперся в потолок своего развития. В потоке, через который он несся на высокой скорости, возникли следы духовной человеческой энергии. Злоднегриз уловил лишь слабые частички и не мог точно разобрать детали, но аура его заинтересовала. Малый дух остановился и выглянул на поверхность. На берегу стояло двое двуногих смертных. Пламетворцы, как пафосно величали себя эти жалкие создания. Ведь всем известно, что истинные дети огня – это духи. Люди всего лишь тщедушные подражатели, способные разве что слабый костерок распалить. Они не являлись урожденными последователями стихии. Хоть некоторым из двуногих и удавалось добиться неплохих высот, Злоднегрисс испытывал к обитателям поверхности стойкое презрение. Дух использовал суть и обнаружил, что оба принадлежали к серой духовной касте, то есть самую малость сильнее, чем низшие духи. При этом возле берега скопилась масса различных малых духов, которые активно зазывали двуногих. Злоднегрисс знал о тех отбросах, желающих стать духовным партнерами двуногих. Подобные сородичи позорили славное племя малых духов. Да, с людским духовным огнем можно развиться до белой касты, плюс тебя никто не сожрет, пока ты сидишь внутри металла. Пускай ты и обманываешь двуногого, требуя за свои действия больше духовной пищи, чем следует, это все равно трусость и низость. Злоднегрисс никогда не пойдет на подобный шаг. Среди малых духов встречались разные личности, но он все равно никак не мог понять, что их заинтересовало в этих посредственных двуногих жалкой серой касты. Неужто орущие претенденты на партнерство настолько отчаялись, что готовы бороться за подачки в виде серого огня? Брат, Злоднегрисс подплыл к багровой касте, стараясь не показываться над поверхностью из низших. Что здесь происходит? Эхы, из-за чего пожар? Брат белый, откликнулся малый дух с небывалым уважением, что и неудивительно. Между ними был разрыв в несколько каст. Двуногий кинул призыв. И что, здесь постоянно ходят двуногие, а этот всего лишь серый? Эхы, издал он язычок белого пламени презрительно. Похоже, ты не успел как следует прочувствовать его душу, брат белый. Она невероятно сильна, горит, словно у ифрита. Да, он пока всего лишь серый, но у двуногого может быть большое будущее. Много еды получит тот, кто станет его духовным партнером, воодушевленно проговорил багровый. Эх-эх-эх, унижаться перед мясным мешком, заискрился Злоднегрисс. Ты должен ценить себя больше, багровый брат. Да, но, я часто наблюдал за людьми, что приходили сюда в поисках партнера, и впервые почуял душу такой силы. Наверное, я все же попробую пробиться, хоть шансов у средних каст почти нет. Удачи, брат. Малый дух, горящий багровым пламенем, отправился к берегу и присоединился к общему хору попрошаек. Злоднегрисс подумал о том, что информация о человеке с необычной душой могла заинтересовать его сюзерена. Белый дух погрузился на самое дно огненной реки и направился прочь, быстро развив огромную скорость. Найдя ближайший лаз, Злоднегрисс снырнул вниз и вскоре достиг нижних путей. Жар здесь был даже для белого духа весьма чувствителен, но зато нижние пути позволяли ему перемещаться с огромной скоростью. Чертоги домена Хелс находились не слишком далеко. Лавируя между неповоротливыми массивными духами, бессловесной низкодуховной субстанцией, он заметил промелькнувшую вспышку. Какой-то человек посмел воспользоваться нижними путями. Злоднегрисс не успел даже подготовиться, чтобы убежать подальше от опасности, как двуногого уже и след простыл. Лишь голубой инверсионный след остался после пламетворца, что говорило о высокой ступени мастерства. «Ладно, изредка люди способны добиться могущества», — буркнул белый огонек, смотря завистливо вслед пронесшемуся практику. «Крайне редко, эх и». Дальнейший путь прошел без неожиданных встреч. Злоднегрисс всплыл наверх, покинув нижние пути в нужном месте. Дух вынырнул из лавового потока и оказался в приемной, охраняемой стражами, высшими духами. Один из них внешне походил на льва, сотканного из багровых язычков пламени, второй напоминал помесь кентавра с крокодилом. Иногда высшие духи принимали материальную форму, похожую на других живых существ, растений, зверей или даже людей. Впрочем, до ифритов, к которым относился род его сюзерена, им было далеко. Ифриты являлись наполовину духами, наполовину людьми. Злоднегрисс поприветствовал знакомых стражей, после чего прошел в сторону тронного зала. Малый дух не имел конечностей, поэтому передвигался длинными прыжками. Благодаря уровню развития белой касты он мог перемещаться вне огненного потока очень даже быстро, если бы захотел. Злоднегрисс предпочитал экономить духовную энергию, не тратить попусту, пока он не решил, стоит ли ему двигаться в сторону высшего духа, поскольку в малой форме были свои положительные стороны. После перехода в высшую форму дух тухнет, становится сильно уязвимым. Ему потребуется время и духовный корм. Поэтому Злоднегрисс и прислуживал роду ифритов Хелс. После нескольких лет безупречной службы сюзерен обязуется проследить за безопасностью перехода, предоставив требуемые ресурсы для развития. Да, ифриты, наполовину люди, которых он на дух не выносит, но вторая половина относит их к его сородичам. Так что Злоднегрисс кое-как смирился с происхождением своих хозяев. Владыка вместе с единственной дочерью находился в тронном зале. Злоднегриз приник к щели при открытой двери, прислушиваясь к доносящимся словам. Как обычно, владыка Гарум ругался с наследницей рода Хелс. «Не, ты только и делаешь, что целыми днями пропадаешь со своими подружками в этом паскудном домене Притоне, или читаешь идиотскую человеческую литературу. Разве можно из нее почерпнуть нечто полезное? Зато люди пишут интересно», — буркнула девушка Ифрит. «А духи разве не интересно пишут? Я же давал тебе двухтомник мастера Абантиса, 102 способа выпытать сведения у жертвы. Скукота!» — скривилась Нея. «Постой, я еще не закончил. Тебе уже восьмой десяток лет пошел, а ты все ведешь себя словно только обретший сознание малый дух черной касты. И что с того? Сколько еще мне потребуется вложиться в твое развитие, дочь? Ты либо должна продолжить мое дело и заняться укреплением рода, либо... либо что? Выгонишь меня из домена? Все может быть», — сухо проговорил Гарум. «Ты должна заняться расширением галереи душ. Энергии на нужды домена уже не хватает. Мне вообще кажется, что запирать человеческие души и использовать их в качестве источника духовной энергии — это как-то...» — протянула Ния с сомнением, наматывая на пальчик один из локонов своих огненных волос. «В любом случае мы отпускаем души на перерождение по истечении 10-тысячелетнего срока», — обронил правитель. «Не вижу здесь ничего особенного. Они сами соглашаются на контракт». «Ладно, значит, мне надо всего лишь заключить контракт с человеком в обмен на его душу, верно?» — произнесла Ния, вздохнув. «Проще простого. Зря ты так думаешь, дочь. Люди порой прикладывают массу усилий, защищая свои жалкие душонки. Передо мной ни один смертный не устоит». Злоднегриз посмотрел в щелку на выпятившую свою грудь Нию. Он ничего не смыслил в человеческой красоте. По его мнению, лучшая форма – это шар. Гадхи и фанши – самые красивые объекты в мире. Попробуй, хоть какая-то от тебя польза будет. «Пф, деспот», — надулась избалованная наследница. Вдруг владыка Хелс посмотрел прямо на дверь. «Эй, Злодни, ты вернулся?» Злоднегриз распахнул одну из створок и растекся по полу, приглушив свое свечение, что обозначало поклон и выражение уважения. «Да, ваша пылкость, послание успешно доставлено. Пхы, господин Шунтрихас не дал четкого ответа, обещал подумать». «Ясно. Через два дня еще раз проведаешь его и узнаешь ответ. Что-то еще?» «Хм, да. Не знаю, будет ли это важно для владыки Хилса, но у огненной реки я наткнулся на практика, который искал духа партнера. По словам малых духов, его душа необычайно сильна. Хы, вот как», — задумался Ифрит, погладив свою огненную бородку. «Человек с сильной душой», — воскликнула Нея. «Вот с кем мне надо заключить контракт. Это плохая идея, дочь». «Почему? Ты считаешь, что я не справлюсь? От подобных людей не стоит ждать ничего хорошего. Лучше выбери себе другую цель. Вот вечно ты не желаешь верить в мои силы. Я смогу заключить с этим человеком контракт, и больше ты не будешь надо мной насмехаться. Вот увидишь». «Не, стой, Злодни, отведи меня к этому человеку», — решительно произнесла наследница, схватив белый шарик в руки. И хватка у Ифритки была столь сильной, что Злоднегриз начал переживать, как бы его огонь не погас. Глава 44. Ликон. На мой призыв откликнулось несколько десятков малых духов. Огненные шарики прыгали по вилотекущей лавовой поверхности, словно водомерки по воде. «Это нечто необычное», — уточнил я у потрясенной Сати. «На мой зов откликнулось трое, из которых я выбрала Килстигнуса», — поведала девушка. «У братьев и сестер по ордену тоже не было такого столпотворения духов. Чует мелочь истинного кочегара», — усмехнулся я. «Что теперь? Как определить пригодного партнера? Попробуйте поговорить, господин Кон. Здесь не угадать сходу. Как и люди, духи умеют врать, прикидываться добряками», — бросила она мимолетный взгляд в мою сторону. «Но встречаются и надежные напарники. Само собой, чем сильнее огонь, тем лучше. Я бы рекомендовала сосредоточиться на красных духах и выше, раз уж у вас такой богатый выбор». Тхоль выглядела недовольной подобным раскладом. «Всегда приятно, когда надменный практик получает чувствительный щелчок по носу. Среди малых духов я заметил скопище багровых сгустков, несколько красных, парочку оранжевых и даже одного желтого. Последний относился к сородичам крайне презрительно. Он был уверен, что выберут именно него. Питомец Сати был красной ступени, если можно так обозначать малых духов. Желтый превосходил его сразу на две ступени. От него могло быть значительно больше пользы. Вот только я помнил слова Сати о том, что многое зависело от характера духа. Отношения с партнером должны быть доверительными. Если этот желтый комок будет транжирить мое ЦИ, все его плюсы нивелируются. Так что самовлюбленного малого духа я отмел сразу. Я взялся опрашивать оранжевых, оба из которых хотели мне понравиться. Было не слишком понятно, что они из себя представляют на самом деле. В теории можно было бы конкурс-аукцион устроить, раз уж столько претендентов объявилось. Кто выполнит одно и то же задание с меньшими затратами ЦИ, того и выбрать. Помимо желтого можно привлечь оранжевых и красных. Но что, если истинный напарник найдется среди багровых, серых или черных малых духов? «Господин», — окликнула меня Сати. Я повернулся и увидел группу людей в оранжево-черных одеяниях, выходящих из леса к голому берегу. Все пятеро вторженцев имели по обитому металлом посоху или шесту в качестве оружия. Также практики носили массивные амулеты и браслеты. Я узнал форму незнакомцев. Она относилась к школе боевых искусств ткачей Пекла, в честь которой назывался ближайший город. Вперед выступила крепкая на вид женщина средних лет с обезображенным сильным ожогом лицом. Впрочем, даже без данного уродства мордашку нельзя было назвать симпатичной, скорее уж кровожадно жестокой и надменной. «Так-так», — проговорила она удовлетворенно, — «браконьер попался». «Браконьер», — уточнил я, — «вы разве не знали, что без разрешения школы ткачей Пекла ловить в реке духов запрещено? Вы должны были найти сертифицированных учителей, либо обратиться в школу». «Что за бред? В Бенцуране никто не ставил подобных условий», — вспылила Сати. «В Бенцуране свои правила, у нас свои», — улыбнулась женщина. «Вы можете заплатить мне, старшей ученице Саншин, налог за право ловить духов в реке. 50 серебра, можно ценными вещами и ингредиентами. У нас нет таких денег, вымогатели», — покачал я головой. «Катитесь обратно в свою школу. Пускай вас поучат хорошим манерам. Старшая сестра, это ведь ублюдок ли?» — обратился к главной один из ткачей Пекла. «Тем более», — усмехнулась Саншин, — «у сиятельного отпрыска должны найтись средства, чтобы заплатить сбор. Мы много слышали о твоих зверствах, сумасшедший ублюдок ли, но добро рано или поздно восторжествует. Проучить нарушителей», — скомандовала чертовка. «Мы с Сати обнажили личное оружие, я сформировал щит, а Пхолли извлекла боевой доспех». Что ж, одну из проверок ученица смогла пройти, не спряталась в кусты, как только на горизонте показались враждебно настроенные силы. «Вилмитрес, бой!» — скомандовала дамочка, выставив руку. Из браслета вдруг вырвался луч оранжевого пламени, пробил мой щит и кольнул в плечо. Я повернул клешню, укрывшись металлической поверхностью от горячего подарка. «Будете знать, что с ткачами шутить не стоит. Агуамхос, бой! Волчекнис, бой! Шанаторкус, бой! Болгащикс, бой!» Ученики повторили за старшей, использовав свои духовные артефакты. Одна выпустила багровый диск, другая — красный огненный шар, еще двое атаковали нас багровыми конусами. Мы с Сати от части снарядов увернулись, часть приняли на броню или щит. Диск разбился о выставленную кочергу. «Они используют духов партнеров», — вопросил я раздраженно. «Да, но малые духи имеют небольшой запас сил», — поведала Сати. «По сути, их атаки одноразовые. А кто сказал, что у нас только один дух-партнер?» — усмехнулась Саншис. «Гелакторис, бой! Чертовы покемонщики!» — прокричал я, уходя перекатом от волны красного пламени. По всей видимости, в каждом браслете и амулете они держали по духу, которого подпитывали энергией. Малые духи могли атаковать лишь раз, но гады брали количеством. Интересный финт ушами, но сколько же резервов в день они тратят, чтобы прокормить такую орду напарников? Так и на собственное развитие сил не останется. Вскоре атаки сошли на нет. Ткачи Пекла использовали все козыри в своих рукавах. Однако это позволило им изрядно нас потрепать и заставить потратиться на защиту. «Вы просто читеры, спамящие по противнику расходниками». Вытянул я свое благородное оружие вперед. «Что? Не понимаю, что за чушь ты несешь?» — нахмурилась Саншин. «Это же сумасшедший ли?» — заметила одна из учениц. «Больше нет расходников?» — усмехнулся я кровожадно. «Тогда настало время познакомиться поближе с по-настоящему мощным приемом. Ударом кочергой по лбу. Вперед, Сати!» «Да, господин». Мимоходом я отметил про себя, чтоб Холь не стала на этот раз колебаться, а сразу встала в один ряд вместе со мной. Возможно, из нее еще будет толк. Мы вонзились в неровный строй ткачей Пекла и принялись наносить удары направо и налево. Кочерга порхала словно бабочка, а клинок скальных искр сковывал часть противников, не позволяя им окружить нас. Ткачи застревали в плотных сгустках серого огня, которые исторгала Пхоль. Вдвоем сражаться далеко не то же самое, что в одиночку. Сати, благодаря своим умениям, экипировке, развитию и духовным техникам, ничуть не уступала мне. Кажется, я все еще не достиг ее уровня, но значительно приблизился. Впрочем, у меня имелись свои сильные стороны. Духовный щит, кочерга и клешня позволяли мне сходиться в ближнем бою, блокируя оружие нападавших. Против нас выступило четверо рекрутов и один новичок. Ткачи окутывали свои посохи духовным огнем, так что каждый их удар нес с собой нехилые разрушения. Одна владела духовным щитом, еще двое вместе с Саншин, барьерной огненной аурой. Мне удалось вырубить новичка почти сразу, удачно попав по голове. А вот с остальными так же быстро не получалось. Приходилось выцеливать конечности, искать уязвимые места. При этом просевший резерв быстро таял. Сати смогла с помощью разреза пробить ауру и легкую броню, нанеся длинную резаную рану в животе одного из рекрутов. Тем не менее, победитель в поединке не был ясен. Я заметил, как внимание Саншин привлекло что-то в реке. Старшая ученица застыла на секунду, а затем громко скомандовала: «Отходим, помогаем раненым». Подумав, я все-таки не стал преследовать ткачей. Свой урок они получили. Забрав потерявшего сознание новичка, практики спора удалились в заросли, покинув берег реки. Вдруг раздались негромкие аплодисменты со стороны лавового потока. Мы с Сати синхронно обернулись. На высоком черном гребне из духовного огня восседало существо удивительно яркой внешности. Оно походило на красивую человеческую девушку, стройную и длинноногую, с внушительным бюстом, пухлыми вишневыми губками и тонкими аккуратными пальчиками. Вот только на этом сходства заканчивались. Существо имело розово-красный цвет кожи, желтые глаза с оранжевыми зрачками, подвижные алые волосы, оканчивающими разноцветными язычками пламени. Улыбнувшись, существо показало на секунду ряд заостренных зубов. Переливающееся серо-черное платье было соткано из застывших язычков пламени. Девушка была чертовски красива, но главное здесь – чертовски. Это была опасная, хищная красота. Конечно, я не был из тех, кто чурался привлекательных девушек, но здесь даже мне почувствовалось, будто я нахожусь не в той лиге. В любом случае, природа существа пока не слишком понятна. Возможно, это просто морок. Голограмма, принявшая форму красивой девушки, чувствовалась некоторая чужеродность, нечеловечность. Я не мог так сходу воспринять ее как представителя своего вида, словно инопланетяншу повстречал, пускай и горячую, во всех смыслах. Рядом с ней из лавы робко выглядывал малый дух, но необычный, из чистого белого огня. Таких я еще не видел ни разу. Неплохо справились, похвалило существо. Ли Кон Чай, так это ты тот самый человек, искавший здесь духовного партнера? Глава 45. Тебе известно мое имя, у тебя неплохая защита от сути, но не для меня, мурлыкнула дамочка. Защита? Переспросил я. Полагаю, подношение гуна работает, пояснила Сати. Защита от духовной сути накладывается на всю правящую семью, в том числе и на среднего сына. Пока не слишком понятно, но я решил отложить расспросы. Мне не терпелось получить доступ к духовной сути. Возможность получить ответы на многие вопросы была бы крайне полезна, особенно в бою. «Что ты такое, Хургл, тебя подери?» – вопросил я. «Как грубо. Мое имя не из домена Хелс, Ифрит», – пояснила Пхоль. «Наполовину человек, наполовину дух». «О, занятно, еще раз я осмотрел даму сверху вниз. Кто его знает, вдруг эта горячая девчонка сможет в дальнейшем стать моим якорем, а то в культивации ши особых подвижек не наблюдалось. Надо запомнить образ, пока есть такая возможность». Мое пристальное внимание не укрылось от ней. «Нравится?» — усмехнулась она. «Я могу стать твоим духовным партнером, человек». «Серьезно?» — приподнял я брови. «Господин Кон, не ведитесь на ее сладкие речи», — экспрессивно проговорила Сати. «Ифриты — коварные существа, им верить нельзя». Я посмотрел на спутницу, которая выглядела обеспокоенной. То ли переживала из-за того, что у нее может появиться конкурентка, то ли действительно опасалась враждебное существо, а может и все вместе. Вот дилемма. «Не слушайте человечку, партнер Ли Кон Чай. Ты заинтересовал меня своей уникальной силой, поэтому я решила сделать эксклюзивное предложение. Конечно, будет пара незначительных условий, но это мелочи. Разве не грезил ты заключить договор с настоящим ифритом? Все родственники и друзья обзавидуются. Я наделю тебя небывалой силой, помогу в скорости развить духовный огонь до сильнейшего жара. Я почесал щетину и еще раз взглянул на Сати, лицо которой выражало уже открытую неприязнь. Знаете, я еще не готов переводить наши отношения на такой уровень, госпожа Хелс, проговорил я. Сначала нам надо узнать друг, глупец, перебила меня девушка. Ее лицо исказилось в недовольной гримасе. Далеко не каждому смертному выпадает такой роскошный шанс. Ты вздумал отказываться от моего предложения, смерть. Великая Ния Хелс снизошла до тебя, проделав долгий путь. Не знаю, на что дамочка рассчитывала, но ее откровения произвели на меня обратный эффект. Хм, мадам, ступайте, плывите своей дорогой, ищите себе духовного партнера среди других людей. Розоватая кожа на секунду побелела от испытываемой злости, но затем Ифритка смогла взять себя в руки и успокоиться. Ну хорошо, дам тебе второй шанс, человек. Нет, спасибо, перебил я ее в ответ. Что, мне не нужны дикие истерички в напарниках, говорю же, плывите, куда плыли. Я лучше себе поищу примерного малого духа, с которым у нас будут ровные отношения. Ты как ты смеешь? Я ладно, сожжением ничего не добьешься. Не, резко понизила она громкость голоса. Рано или поздно ты изменишь свое мнение, человек. Пока же, требовательный взгляд Хелс остановился на белом огненном сгустке. Злоднегриз, ты станешь духовным партнером человека по имени Ликон Чай. Че что? Человека, я никогда не буду прислуживать презренному двуногому. Возмутилось существо и пыхнуло белым огнем. Пхы, спустившись с гребня, неловко поймала белый огненный шарик. Ты плохо расслышал мой приказ, злодни. Твоего мнения никто не спрашивает. Ты будешь служить этому человеку столько, сколько я посчитаю нужным. Малый дух печально съежился, после чего изрек безрадостно. Раз таков приказ госпожи Нии, придется мне подчиниться. Пхыха, вот уж не думал, что мне придется становиться духовным партнером мешка мяса. Повежливее, уголек, пробормотал я. Мое мнение вообще вас интересует, где еще ты сыщешь партнера из белой касты? Фыркнул светлый сгусток надменно, будто являлся отпрыском мэра столицы, а не странным говорящим куском огня. Я задумался на некоторое время. С одной стороны, Злоднегриз был таким же хамом, как и его несносная хозяйка. Вполне вероятно, он будет шпионить в пользу Ифритки. С другой стороны, он все же являлся сильным духом белой ступени, и, кажется, я знал способ, как его приструнить. К тому же никто не запрещал расторгнуть уговор и найти нового партнера, если с этим не сработаемся. Вероятно, будь я наследником правящего рода, мне бы пришлось отказаться от подобного рода сотрудничества. Кто его знает, что на уме у Ифритки. Но поскольку я теперь всего лишь странствующий кочегар, никаких тайн за душой у меня нет. Даже про мою реинкарнированность уже слухи пошли. Возможно, Злоднегриз не такой уж плохой вариант. Ничего не поделаешь, вздохнул малый дух, исторгнув сноп дыма и искр. Заключим духовный контракт, человек. Посмотрим, что дельного из тебя можно вылепить, резюмировал я. Гяуш, Чебаль выскочил из кустов, поняв, что заварушка закончилась, и зашипел недовольно в сторону гостей. Колобка из огня в реке поймать удалось, жаль несъедобного.